Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол. «Давайте гадать», — сказала Даша. «Вот какая-то книга. Каждая из нас должна по очереди ее раскрыть на удачу, а другая — назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю. Господин Руневский, назовите строчку». «Седьмая на левой стороне, считай снизу». Даша прочитала. «Пусть бабушка внучкину высосет кровь». «Ах, боже мой!» — вскричали девушки, смеясь. «Что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять». Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее. «Как филин поймал летучую мышь, когтями сжал ее кости, как рыцарем врозь и с толпой удальцов к соседу сбирается в гости, хоть много цепей и замков у ворот, ворота хозяйка гостям отопрет. Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик. Зачем ты так побледнела? Под замком кипит и клубится Дунай. Ночь скроет кровавое дело. Не бойся, из гроба мертвец не встает. Что будет, то будет. Веди нас вперед. Под замком бежит и клубится Дунай. Бегут облака полосою. Уж кончено дело, зарезан старик. Амвросий пирует с толпою, в кровавые воды глядится луна, с Амвросием пирует злодейка-жена. Под замком бежит и клубится Дунай, над замком пламя пожара, Амвросий своим удальцам говорит: «Всех резать от мала до стара! Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей!» Сверкая, клубясь, отражает Дунай весь замок пожаром объятый. Амвросий своим удальцам говорит: «Пора уж домой нам, ребята, не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей». Над Марфой проклятие мужа гремит. Он проклял ее, умирая: «Чтоб сгинула ты, чтоб сгинул твой род, сто раз я тебя проклинаю. Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, пусть бабушка внучкину высосет кровь, и род твой проклятие мое догнетет, и место ему да не станет, да толь, пока замуж портрет не пойдет, невеста из гроба не встанет, и череп разбивший не ляжет в крови, последняя жертва преступной любви». Как филин поймал летучую мышь, когтями сжал ее кости, как рыцарем врозь и с толпой удальцов к соседу нахлынули в гости: «Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей». Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил: «Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?» «Бабушка», — отвечала Даша, — «я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верху». Семен Семенович Теляев мигнул бригадиршей и, повернувшись на стуле, сказал: «Это должно быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, фантазия». «То-то фантазия», — проворчала старуха. «В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел». «Вот что вздумали», — продолжала она с недовольным видом. «Придет же в голову писать стихи про летучих мышей. Я их смерть боюсь, да и филинов тоже». «Нечего сказать. Не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог. Такая у него уж натура была. А все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию все поели. Бывало, заснешь, — говорит, — в палатке-то, а ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка. Не то, что теперь взъероша волосы ходят. Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответствие читанных им стихов с словами господина Рыбаренки — ничто иное, как случай.